Глава 19. До заветной рощи добрались без приключений. Да и если бы таковые намечались, полувзвод штурмовиков, посланный Дольским в качестве конвоя, быстро бы разрулил все проблемы. Так что больше всех волновался таксист, да и переживал он скорее за сохранность своей пролетки при движении по пересеченной местности. На Большой Поляне нас ожидает сюрприз. 4 красивые такие машинки с установленными в кузовах пушечками для меня и около полусотни аккуратно сложенных немецких трупов для остальных. Блин, штурмовики же тотальную зачистку проводили, а у местных после всего увиденного лица белые и глаза круглые. Господа, давайте не будем зевать по сторонам, времени очень мало. Пытаюсь настроить водил на более активные действия. Кажется, помогло. Автобусники двинулись к машинам, только фон Абихт, задержавшись рядом, спрашивает вполголоса: «Денис Анатольевич, вот это все. Как можно?» «Простите, Витольд Арнольдович, алегер ком алегер. Война живет по своим законам. Перед бойцами была поставлена задача захватить батарею в целости и сохранности. Они это сделали точно и в срок. Смею заверить, что ни одна статья конвенции не была нарушена, если вы про это». «Нет, простите, вы меня не так поняли. Сколько ваших солдат здесь участвовало?» Оглядываюсь вокруг в поисках командира штурмовиков, затем подзываю его к себе. «Петрович, сколько у тебя людей?» 1,5 десятка, да вы, ваш братья, еще 20 привели». Негромко, но уверенно рапортует фельдфебель. «Простите, любезный, и вы всех германцев 1,5 десятками солдат?» Инженеру не терпится удовлетворить свое любопытство. «А чё тут сложного?» В голосе фельдфебеля сквозит недоумение. «Детская задачка. Сняли часовых, а потом...» «Все, Петрович, смотри по сторонам, сейчас завозим моторы и уходим. Не хватало здесь еще профессиональные секреты раскрывать. Предупреди охранение». Старый вояка обиженно смотрит на меня, мол, не позорь перед людьми. Потом до него доходит, что в присутствии посторонних иногда лучше молчать, чем говорить. И он, изобразив вид лихой и придурковатый, возвращается к своим кентаврам. «Да, господин капитан, я, признаться, когда услышал, что вы собираетесь удерживать город до прихода основных сил, не совсем в это поверил». Инженер задумчиво смотрит вслед ушедшему штурмовику. «Теперь я думаю немного иначе. Ладно, пойдемте к нашим железным лошадкам». Обратный путь занял чуть меньше времени, но, въехав в город, слышу оживленную винтовочную пальбу с западной окраины. Поэтому быстренько заруливаем на центральную, оставляю трофеи с водителями под охраной штурмовиков и мчусь на блокпост, где меня уже встречает оживленно радостный Дольский. «Началось, Денис! Только что германскую разведку завернули обратно. Теперь жди остальных, я к себе на станцию. У меня 3 группы вернулись, докладывают, что на подходе батальон пехоты. Они его пощипали как следует, сейчас наберу патронов и обратно. За ним 2 батареи, но те не скоро появятся. Мои умники не смогли подойти вплотную, так перебили почти всех лошадей. Потери с нашей стороны 2 легкораненых, остаются в обороне». «Ганцы наши сюрпризы не обнаружили?» «Нет, до завала они не дошли. Отогнали ружейным огнем. Пулеметы не задействовали, хоть и пришлось повысить голос на прапорщика. Все, принимай командование, а я к своим поскакал». «Анатоль, я с Полесской к тебе броневик отправлю. Ближе будет до блокпостов добираться. И прапору-артиллеристу новую задачу поставлю. Так что устрой ему экскурсию по загашникам, пусть поищет снаряды для новых пушек». «Добро!» Дольский улыбается, вскакивает на свою молнию и уносится прочь, сопровождаемый 5 кентавров. А я бегу к телефону, обзвонить всех и узнать, что новенького творится в мире. Первым делом Полесская. Телефонист с посыльным находит Пепеляева за несколько минут. «Денис Анатольевич, у нас все в порядке. Позиции дооборудованы и заняты, взвод пехоты и мои разведчики в резерве. Германцами пока и не пахнет». «Зато у нас они появились. Разведка на западный блокпост вышла, так что скоро ждем гостей. В связи с этим у меня просьба как можно быстрее отправить броневагон на центральную, а перед этим прапорщику Медведеву срочно связаться со мной». «Прапорщика с броневагона сюда пулей!» В трубке отдаленно слышно, как Пепеляев командует посыльному, затем возвращается к разговору. «А я за ним послал, сейчас будет. Денис Анатольевич, Я вот о чем хотел поговорить. Приходил отец Павел, просил за оставшихся в лагере дезертиров. Мол, хотят искупить вину, просятся в строй. Я после этого к ним съездил, поговорил. Клянутся, крест целуют, что не предадут и не сбегут. Я, честно говоря, им верю. Но последнее слово за вами, как за старшим воинским начальником. И вот хрен его знает, что сейчас делать. С одной стороны, стрёмно, а с другой, лишних бойцов не бывает, а тут два взвода, почти 80 штыков. Да и штабс-капитан на доверчивого молокососа не похож. Добро, Анатолий Николаевич, освобождайте, вооружайте, командовать. Ставьте самых грамотных унтеров. Пусть остаются у вас в подчинении. Рекомендую поставить их за казармами и складами бригады на объездную, но решать вам. Спасибо, Денис Анатольевич. Прибыл артиллерист, если у вас все, передаю трубку. Подождите, Анатолий Николаевич, есть еще один вопрос. Вы сможете с помощью германского коменданта и его телеграфистов отправить телеграммы? Конечно. И какого содержания? В голосе штабса прорезается неподдельный интерес. Содержание самого нервного и панического. Что-то типа «Ахтунг, Ахтунг, Аларм, Реттер, Эух, Ди, Русишен, Казакен». Примечание. Внимание, внимание, тревога, спасайтесь, русские казаки. Немецкое. Конец примечания. Передать несколько раз по линии, затем оборвать на половине текста. Есть шанс, что германцы поверят и будут отходить не к нам, а на запад? Думаете, сработает? Добро будет сделано. Если не возражаете, пойду принимать пополнение. Передаю трубку прапорщику Медведеву. Слушаю вас, господин капитан. В мембране звучит молодой голос нашей единственной надежды на артприкрытие. Владимир Борисович, обстоятельства изменились. Ставлю вам новую задачу. Срочно уводите броневик на центральную станцию. Оставляйте на нем наводчикам, кого сочтете нужным. А с остальными принимайте под командование батарею трофейных противоаэропланных орудий. Простите, а почему противоаэропланных? Потому что других не было. Пушки смонтированы на шасси грузовых автомобилей, так что будете играть роль мобильного артиллерийского резерва. 4 75-мм ствола, точнее 3, одна пушка остается на станции ввиду отсутствия водителя. Ясно? В экипаже броневагона оставляю канонира Еременко и Николая Спиридоновича. Виноват, бомбардир в отставке Якушевича. Как он вам глянулся, не подведет? Нет, видно, что человек опытный, с орудием быстро освоился, а глазомер тот еще. Дальномеру не уступит, сам проверял. Извините, Денис Анатольевич, я раньше пробовал несколько раз управлять автомобилем. Получалось, если не возражаете. Хорошо, если получится без аварии, то не возражаю. Набирайте расчеты, вы же людей лучше знаете. И максимум через 15 минут быть на центральной. Все, конец связи. До второго блокпоста дозвониться не успевая из-за крика. «Германцы! К бою!» Панических ноток в голосе, впрочем, не слышу. Наоборот, даже какой-то азарт звучит. Ох, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. Первый взвод уже на позиции, второй грохотом рассыпается за заборы, по пустым домам и чердакам, как и было задумано. Бинокль приближает кромку леса и шагнувшую оттуда редкую цепь гансов. Потом еще одно и еще. Рота человек 120. Так, а это что за грузчики с носилками побежали? Ага, два МГ-08 по одному на фланг. Залегли, приготовились. Места огневых точек засекли. Передайте пулеметчикам стрелять по команде. Сидящий рядом прапор молча кивает и отправляет вестового в путешествие по-пластунски. Немцы тралят дорогу и полосы метров 50-70 вправо и влево от нее. Дальше не получится. С обеих сторон начинается болотце. Дистанция около версты. Шагают быстро, скоро подойдут к завалу. И, надеюсь, начнут его разбирать. Там и работы-то совсем ничего. Несколько обозных телег, бестолково обложенных бревнами, шпалами, бочками и прочим крупногабаритным мусором, между которыми на досках, выбитых из близлежащих заборов, криво натянуто несколько рядов колючей проволоки, эдкая наспех сооруженная баррикада из всего, что оказалось под рукой. Если не считать одной такой малюсенькой детальки, несколько ниток тянутся гранатным запалом, присоединенным к кускам детонирующего шнура, ведущим, в свою очередь, капсулем-детонатором в тротиловых шашках и шрапнельных снарядах. замаскированных всяким тряпьем. Рядом стоят 4 жестянки литров по 20, в которых бойцы все-таки успели смешать бензин с мазотом в соотношении 1:2 по классическому рецепту любителя коктейлей товарища Молотова. Короткий свист, и одно отделение открывает огонь. Несколько зольдатанов падает, остальные, повинуясь команде, рывком преодолевают оставшееся до повозок расстояние. Идущие сзади цепи разбегаются в стороны, насколько позволяет болото, залегают и вместе с расчетами МГ стараются достать стрелков ответным огнем. «Стреляйте, стреляйте, патронов у вас всяко меньше, чем у нас, и подвоза в ближайшее время не будет». Со стороны завала часть немцев тоже принимает участие в забаве. Остальные под шумок пытаются расчистить дорогу. «А ну давайте, давайте, нащупайте там чего-нибудь». «Бу-бумс!» Дорогу накрывает дымно-огненный шар. Воздух ощутимо толкает в грудь, грохот бьет по ушам, во все стороны летят обломки телег вперемешку с их содержимым и самыми любознательными тушками. «Молодцы, придурки, нащупали!» Завала на дороге уже нет, есть только большая воронка и валяющиеся вокруг тела. Частично неподвижные, частично катающиеся по земле в надежде сбить пламя. Оставшиеся в живых очень быстро отступают. Гансовские пулеметчики прикрывают этот марш-бросок назад, но бьют не очень прицельно, очевидно из опасения задеть своих. «Огонь по полной! Пулеметом положить всех, кого смогут! На дуэль не отвлекаться!» Вестовой на корречках снова отправляется по старому маршруту. С расчетами все было оговорено заранее. Но мало ли, вдруг забудут в горячке. Не забыли, и дорога к лесу постепенно устилается трупами немцев. Кто-то самый хитрый падает и пытается ползти, притворяясь мертвым, когда очередь ложится слишком близко. Гансы-пулеметчики изо всех сил пытаются заткнуть своих коллег, но у нас огневые позиции сложены из шпал и обвалованы мешками землей. А у них пикник на обочине. Поэтому, когда последние бегуны скрываются между деревьев, машинен-гевер-шутцы, пулеметчики, со своим имуществом пытаются последовать туда же. Удается не всем. «Арсений Петрович», – окликаю ротного и выдаю, надеясь, ценные указания. «Проверьте людей, дайте команду пополнить боекомплект. Пулеметы назад, как договаривались. Если германцы попрут, играйте вариант с западней. Еще раз проверьте все. Да, сюрприз номер 2, не трогайте. Я на центральную». «Господин капитан, думаете, что они не скоро полезут?» В голосе прапорщика слышно сомнение. «Сюда к вам нет. Их излюбленный прием в такой ситуации – обойти очаг сопротивления с флангов. Достаю карту и показываю собеседнику. Слева им это не удастся, там болото и… ну, вы знаете. А вот справа могут через лесок выйти на дорогу из Мускевичей и пройти аж до самой станции. Есть там одно узенькое местечко». «Так на станции же вторая рота, они…» «Нет. Вы же сами видите, что ваши люди после лагерных харчей годны только в стационарную оборону. И задача у той роты – контролировать направление Светиловича-Анисимовича. А навстречу германцам я сам съезжу».